Нет, они ее ждали и даже успели сходить к мессе. Франсуаза помогла тетке накрыть на стол. Кофе с молоком в больших деревенских чашках, булки, местный серый хлеб, большой кусок масла и знак наивысшего внимания к гостям – банка домашнего смородинового джема из собственных ягод. Сидя на деревянной скамейке против гостей, Мадлен старалась уловить на их лицах здоровое удовольствие от еды. Но Франсуаза никогда не отличалась аппетитом. Патрик же едва притрагивался ножом к маслу, словно боясь испортить произведение искусства, и намазывал его на хлеб прозрачным слоем. «Вы не любите масло?» — спросила Мадлен. «Нет, что вы, люблю». «Ну так берите его как следует». «Зачем же? Этого вполне достаточно. Надеюсь, вы не на диете?» «Нет, конечно». «Ну так ешьте хотя бы джем. Уж он-то вам должен понравиться». Патрик решился взять ложку джема, слегка мазнул им ломтик хлеба и рассеянно поднес ко рту. Полминуты спустя он еще жевал все тот же кусок. Мадлен, еле сдерживая раздражение, гадала, нравится ли ему, по крайней мере, то, что он так долго смакует. Проглотив, наконец, Патрик молча отхлебнул глоток кофе. Ни единым словом он не похвалил приготовленный Мадлен рождественский ужин из омаров и креветок, ни позавчерашний лимонный торт, ни убранство ее дома, ни мебель. Будто подчиняясь какому-то странному проклятию, он жил в мире, лишенном красок, запахов и вкуса. Его своеобразие заключалось в поразительном умении лишать своеобразия всего вокруг себя. При нем и Франсуаза становилась сдержаннее обычного. Когда Патрик прижал к губам салфетку, Мадлен вдруг вспомнила, что на фотографии, которую показывала ей племянница, он был изображен с трубкой в руке. «Мне казалось, вы курите трубку», — сказала она. «Я бросил курить год назад». «У Патрика железная воля», — заметила Франсуаза. Притворяясь восхищенной, Мадлен покачала головой и взяла сигарету. «Вас не беспокоит, когда при вас курят?» «Ничуть», — ответил он. «Не будь постоянного соблазна, стойкость ничего не стоила бы». Девушка пожала его руку, лежавшую на столе. Они обменялись ясным товарищеским взглядом. «Не всегда так, мои дорогие», — сказала Мадлен. «Ну, какие у вас планы на сегодня?» «Хорошо бы поехать в Лизье и посмотреть собор, который мы с Франсуазой еще не видели», — ответил Патрик. «Это было бы чудесно», — поддержала его Франсуаза. Не успела она договорить, как дождь забарабанил по оконным стеклам. «Вот досада!» — вскричала Франсуаза. «В дождь неохота вылезать из дома». «Может быть, скоро перестанет», — успокоила ее Мадлен, убирая со стола. В дверь постучали. Вошел почтальон с сумкой, прикрытой плащом. Он принес несколько каталогов для Мадлен и две открытки для Франсуазы. Одна из них, написанная размашистым почерком Кароль, была из Шимани. Франсуаза прочитала ее вслух. «Погода великолепная, снег прекрасный, но слишком много народу. Очень сожалеем, что ты не с нами. Целуем тебя и Мадлен». В углу теснились подписи «Папа», «Жан-Марк», «Даниэль», «Кароль». Франсуаза взяла вторую открытку, склонилась над нею, наморщив лоб. И вдруг лицо ее просветлело. «Вот так чудеса!» Ее голос чуть дрожал. «Знаешь, кто мне пишет?» «Александр Козлов, мой преподаватель из Института восточных языков». «Ты дала ему здешний адрес?» — спросила Мадлен. «Нет, он написал на парижскую квартиру, а консьержка переслала открытку сюда. Ну и чудак. Открытка написана по-русски. Я еще не слишком сильна в этом языке и не смогу прочитать ее без словаря. А словарь, как назло, я оставила дома». Она задумчиво вертела в руках открытку. Мадлен хотела было напомнить о прогулке, но Франсуаза снова заговорила. «Я разобрала несколько слов, но общий смысл мне не ясен. По-моему, это стихи. Может быть, даже Пушкин. Как ты думаешь, можно раздобыть в Довиле русско-французский словарь?»